Глава 32. Усталые и измученные переживаниями последних дней, Филипп и Кранц улеглись рядом друг подле друга и вскоре заснули. Рано поутру наши друзья были разбужены громким голосом маленького, но грозного коменданта и лязгом его громадного не по росту длинного меча, а каменные плиты мостовой крепостного двора. Он кричал на солдат, угрожал одним заключением в карцер, другим усиленными работами, словом, проявлял свою начальническую власть. Увидя Кранца и Филиппа, он коротко, но сухо приказал им следовать за собой. Развалясь на своем диване, маленький комендант спросил их, согласны ли они подписать удостоверение или предпочитают вернуться в подземелье башни. Получив желанный ответ, комендант тотчас же потребовал бумагу и перо, приказал составить удостоверение и предложил Кранцу и Филиппу подписать его по всем правилам. Заполучив этот документ, маленький усач остался до того доволен, что предложил Кранцу и Филиппу остаться позавтракать с ним. За столом он снова подтвердил свое обещание предоставить им возможность вернуться на родину с первым судном, которое зайдет сюда. Хотя Филипп был мрачен и молчалив, зато Кранц являлся чрезвычайно милым и приятным собеседником, и комендант пригласил их к обеду. Когда они после обеда опять разговорились и заметно сблизились, Кранц сообщил португальцу, что у него и у его приятеля есть немного денег, и что они были бы очень обязаны коменданту, если бы тот указал им на какое-нибудь подходящее помещение, где они могли бы также истоловаться за известную плату, впредь до прибытия ожидаемого судна. Из желания ли иметь подходящую компанию, или из желания получить несколько лишних червонцев, комендант предложил уступить им одну комнату в своей квартире и столоваться вместе с ним за известную плату. Кранц с радостью согласился на это предложение и тотчас же настоял уплатить вперед за несколько недель. Это уже совсем расположило к нему коменданта. На третий день их пребывания в качестве гостей в форте, Кранц, видя, что его любезный хозяин в особенно благодушном настроении, воспользовался этим, чтобы спросить его, почему ему так желательно было получить удостоверение за их подписью о смерти их капитана. И в ответ услышал, что Амина дала свое согласие стать женой коменданта, если тот предоставит ей несомненное доказательство в том, что она свободна и что мужа ее нет в живых. «Не может быть!» — воскликнул Филипп, вскочив со своего места. «Не может быть? Что вы хотите этим сказать, сеньор?» Гневно покручивая ус и сердито сверкнув глазами, спросил комендант. «Я бы тоже сказал, не может быть!» Примирительным тоном вмешался Кранц, видя оплошность, сделанную его другом. «Если бы вы только видели, как эта женщина боготворила своего мужа, вы бы сами не поверили, что она могла так легко и так скоро перенести свои чувства на другого человека. Но женщины всегда остаются женщинами. Кроме того, как я слышал, военные всегда пользуются у них особой любовью и предпочтением перед всеми остальными корпорациями. И весьма возможно, что у нее были уважительные причины. Пью за ваше здоровье и успехи, комендант». «Я бы сказал то же самое», — сказал Филипп. «У нее есть, конечно, оправдание, весьма веское оправдание, если сравнить ее супруга и вас, комендант». Смягченный этим льстивым замечанием, португалец приятно усмехнулся и сказал. «Да, говорят, что военные вообще очень нравятся женщинам. Это, вероятно, потому что они видят в нас своих защитников. Давайте, господа, выпьем за ее здоровье. За здоровье прекрасной Амины Вандердеккен!» — воскликнул он, подняв стакан. «За здоровье прекрасной Амины Вандердеккен!» — повторил Кранц. «За прекрасную Амину Вандердеккен!» — провозгласил в свою очередь Филипп. Но неужели вы не боитесь за нее, командир, что отпустили ее в Гоа, где она может подвергнуться многим искушениям? Нет, нисколько. Я убежден, что она меня любит. Между нами она положительно обожает меня. Ложь! — воскликнул Филипп, весь побагровев. Что такое, сеньор? Кому это относится? Ко мне? И комендант схватился за свой длинный палаш, лежавший подле него на столе. «Нет-нет», — поспешил поправиться Филипп, — «это относилось к ней. Я слышал, как она клялась своему супругу никогда не принадлежать другому мужчине». «Ха-ха!» — развеселился комендант. «Да вы, как я вижу, совсем не знаете женщин, мой друг. Что значит подобные клятвы?» «Вы правы, командир. Он не только не знает их, но и не любит», — заметил Кранц и, перегнувшись через стол, конфиденциально добавил. «Он всегда такой странный, когда говорят о женщинах. Он когда-то был жестоко обманут и теперь ненавидит всех женщин». «Если так, то надо быть милостивым к нему. Надо пощадить его и всего лучше переменить разговор». Вернувшись в свою комнату, Кранц предупредил Филиппа, что ему необходимо сдерживать свои чувства, иначе они рискуют опять быть заключены в подземелье. Филипп сознался в справедливости этого замечания и обещал подавлять впредь свое возмущение и злобу. Но неужели она могла быть так коварна, так вероломна? С другой стороны, самое желание его заручиться этим документом подтверждает его слова. «Что же из того? Я охотно верю, что он сказал правду. Но мы не знаем, что вынудило вашу жену дать ему подобное обещание. Быть может, это было единственное средство вырваться отсюда и сберечь себя для вас». «Да, это весьма возможно. Вы правы, Кранц. А я виноват перед ею, что мог усомниться хоть одну минуту», — проговорил Филипп и, повернувшись на другой бок, заснул. В продолжении 3 недель они оставались в форте, сходясь все ближе и ближе с комендантом, который особенно любил беседовать с Кранцем, когда Филиппа не было, и постоянно сводил разговор на Амину, входя в мельчайшие подробности своих воспоминаний о ней. Между тем время шло, а судно все еще не было в виду. «Когда же я, наконец, вновь увижу ее?» — воскликнул как-то Филипп. «Кого это ее?» — вдруг спросил комендант, неожиданно очутившийся подле него. Филипп обернулся и пробормотал что-то невнятное. «Мы говорили с ним сейчас о его сестре», — сказал немало не смутившийся Кранц, беря коменданта под руку и отводя его в сторону. «Не заговаривайте с ним об этом. Эта тема для него очень болезненная. Это одна из причин его женоненавистничества. Сестра его была замужем за его близким другом и в один прекрасный день бежала от мужа. Это была единственная сестра. Этот позор свел в могилу его мать и сделал его глубоко несчастным. Прошу, не обращайте на него внимания и не говорите об этом». «Нет, конечно. Теперь я не удивляюсь, что он так мрачен и несообщителен. Честь семьи — это не шуточное дело. Бедный молодой человек. Вы не знаете, он из хорошей семьи?» «Из одной из лучших фамилий у себя на родине», — сказал Кранц. «И весьма состоятельный человек, но в силу постигших его несчастий, он решил тайно покинуть Голландию и отправиться в эти дальние страны в надежде размыкать свое горе». «Вы говорите, что он принадлежит к одной из лучших фамилий. В таком случае Жакоб Вантрит — не настоящее его имя». «Ну, конечно, но я не смею назвать вам его настоящего имени. Это не моя тайна». «Ну, конечно, я вполне понимаю, хотя человеку, на которого можно вполне положиться, почему же и не сказать? Но я сейчас и не спрашиваю вас об этом. Так вы говорите, что он дворянин?» «Да, без сомнения, и состоит в родстве с благороднейшими испанскими фамилиями. В самом деле, если так, то он должен знать многих из португальской знати также, ведь они все более или менее перероднились между собой», — заметил комендант. «Ну, конечно». Признаюсь, мне изрядно наскучило мое пребывание здесь. Мне, вероятно, придется пробыть здесь, на этом посту, еще года два, а затем нужно будет вернуться к моему полку в Гоа. А домой мне можно будет вернуться только в том случае, если я откажусь от дальнейшей службы, да и то еще дождавшись, когда мне найдут заместителя. После этого разговора отношение коменданта к Филиппу заметно изменилось. Комендант, надеясь, что сумеет извлечь для себя пользу из связи Филиппа, положительно ухаживал за ним. Прошло несколько дней, все трое сидели за столом и обедали, когда к коменданту явился капрал и доложил, что прибыл голландец-матрос и просит узнать, примут ли его в форт или нет. При этом и Кранц, и Филипп побледнели. У обоих у них явилось предчувствие чего-то недоброго. Комендант приказал привести пришельца, и минуту спустя в комнату вошел наш старый знакомец, одноглазый Шрифтон. Увидев Кранца и Филиппа, сидящих за столом, он тотчас же радостно воскликнул. «Ах, капитан Вандердеккен! Ах, милейший наш Мингер Кранц! Как я счастлив встретиться с вами вновь!» «Капитан Вандердеккен?» — заревел комендант, покраснев до корней волос и вскакивая из-за стола. «Ну да, это мой капитан, Мингер Филипп Вандердеккен, а это наш старший помощник Мингер Кранц. Мы все вместе потерпели крушение. Вандердеккен? О, черт побери, муж! Может ли это быть?» — выкрикивал, задыхаясь, маленький комендант. «Так значит, меня обманули? Надо мной надсмеялись? Благороднейший сеньор, благодарю вас! Но теперь моя очередь посмеяться. Эй, кто там? Капрал, взять их!» Филипп не протестовал ни словом, ни движением, а Кранц, уходя, заметил. «Когда вы несколько успокоитесь, сеньор, то сами убедитесь, что ваш гнев неоснователен». «Неоснователен? Как же? Вы меня провели, да и сами попали в свою ловушку. Документ у меня в руках, и я не премину воспользоваться им. Вы умерли, капитан, помните это. Вы сами собственноручно подтвердили мне это. И жена ваша будет рада узнать об этом. Она обманула вас только для того, чтобы вырваться от вас, чтобы уйти из вашей власти. Продолжайте, продолжайте. Вы мне за все заплатите». «Капрал, отвезти этих двух людей в башню в подземелье, поставить часового у дверей, никуда не выпускать впредь до дальнейших распоряжений. Уведите их!» Солдаты увели Филиппа и Кранца, удивленные этой внезапной переменой отношений их начальника к этим сеньорам. Шрифтон последовал за ними, и когда они подходили к лестнице, ведущей в их тюрьму, Кранц в приступе дикого бешенства вырвался от солдат и дал Шрифтону такого пинка, что тот отлетел на несколько сажен вперед и растянулся во всю длину на мостовой. «Вот это здорово!» — крикнул Шрифтон, с трудом поднимаясь на ноги и с усмешкой глядя на Кранца. Прежде чем за Кранцем и Филиппом закрылась тяжелая дверь подземелья, глаза их встретились с глазами солдата Педро, и в них они прочли, что этот человек сделает для них все, чтобы выручить их из беды. И это был для них луч надежды в мрачной подземной тюрьме.